Вопли Арслана привлекли внимание проходящего по базару отряда стрельцов, и они, резко сменив направление, помчались на шум разгорающегося скандала. «Ага, все-таки хозяйка!» Виталик поднялся из-за стола и двинулся навстречу блюстителям порядка. «У вас какие-то проблемы?» — вежливо спросил он затормозивших около него стрельцов. «Нет, боярин», — затрясли головами воины городской стражи, опознав в нем царского сплетника. «Тогда свободны?» Стрельцы, понимающие, закивали головами, развернулись на 180 градусов и потрусили в обратную сторону. «Никак, опять на какой-то заговор вышел», — донесся до Виталика восторженный шепоток какого-то стрельца. «Царский сплетник измену за версту чует». «Господи, какая мерзость!» — мелькнула в голове царского сплетника. «Действуй, как натуральный отморозок лихих 90-х. В те времена безмозглые быки от криминала именно так лоточников трясли. Ты черт меня дернул поддаться на уговоры Василисы. Жила себе эта Русь 1000 лет без ЦРУ, и еще бы столько же без нее прожила». Царский сплетник собрался было уже вернуться к столику, чтобы доживать свой шашлык, и замер. Прямо на него в упор смотрели зеленые глаза Янки. Девушка стояла в проходе между лотками молочных рядов, судорожно прижимая к груди коринку. «Молоко», — сообразил Виталик, — «или сметана для Васьки. Он ее подвал уже до основания почистил, гад». Янка развернулась и помчалась к выходу с базара. «Ну уж нет», — скрипнул зубами царский сплетник, в два прыжка нагнал девицу, схватил ее за плечи и так резко развернул, что молоко из скринки плеснулось ей на грудь, прикрытую голубым сарафаном. «Домой можешь не возвращаться», — яростно прошипела ему в лицо Янка. «Барахло свое найдешь на постоялом дворе трактира у Трофима. Там вроде твои уроды обосновались. Вот к ним и переселяйся». «Вот только попробуй тронуть мое барахло», — грозно сказал Виталик. «Оно вместе со мной на твоем подворье навечно прописалось. А ну, смотри сюда». Царский сплетник извлек из кармана презентованный ему Гордоном значок с помпезной надписью ЦРУ и сунул его под нос девушке. «И что ты хочешь этим сказать?» — воинственно спросила Янка. «Я? Ничего. А вот тетушка твоя. Короче, спроси у своей Васьки, за каким хреном она меня так подставила с этой должностью, что даже любимая девушка от меня теперь шарахается. Можешь также ей сказать, что царский сплетник так рьяно взялся за дело, что ему в благодарность за это уже отказано от дома». Виталик отпустил девушку, развернулся, злобно пнул подвернувшийся под его ногу камень и помчался прочь. Он сам себе в этот момент был противен. Вслед ему смотрели полные смятения зеленые глаза Янки. Далеко от рынка Виталик не ушел. Спуская пары, царский сплетник дал пару кругов вокруг центральной площади и вернулся к исходной точке как раз в тот момент, когда Янка покидала базар. Девушка в глубокой задумчивости двигалась по направлению к своему подворью, не замечая ничего вокруг. Плетеная корзинка, внутри которой стояла кринка молока, лежали пучки какой-то зелени, оттягивала ей руки. «Нет, Ваське с жучком все-таки надо будет уши надрать», — рассердился Виталик. «Мало того, что девчонку не охраняют, так еще и тяжести таскать заставляют». Парню захотелось догнать ее, вырвать из рук эту дурацкую корзинку, прижать девушку к груди. Царский сплетник потряс головой, разгоняя шальные мысли. После того, что произошло на базаре, это было бы верхом глупости. Надо ей дать возможность немножко остыть, решил он, смешался с толпой и пошел следом за девушкой, сохраняя приличную дистанцию. Обратная дорога много времени не заняла, и скоро Янка скрылась в сенях своего терема. Виталик потоптался неподалеку, тяжко вздохнул и двинулся вдоль забора подворья, решив прогуляться до трактира у Трофима, уверенный, что часть его людей, не занятых отслеживанием тюбетеек, наверняка там сейчас отдыхает. Голоса за забором привлекли его внимание, и он тут же приник к глазку, образовавшемуся на месте выбитого сучка. Посередине двора стояло два сундука, около которых светились Васька с Жучком. «Золотишко!» — сладострастно урчал кот, обтирая боком большой сундук. «И в другом тоже!» — азартно тявкнул Жучок, обнюхивая сундучок поменьше. «Жучок, ну ты представляешь, сколько на это можно рыбки и сметанки купить?» — простонал Васька. «Еще тебе на маслы останется!» «А ежели оптом рубщика мяса на базаре брать, то да, оптом рубщика маслы дешевше!» Жучок, забыв выйти из образа дворовой собачки, попытался лапой открыть крышку. «Ты еще заднюю лапу подними, — хмыкнул Васька, — и пометь!» «А если надо, то и помечу!» «Дурак! Сплетник тогда его точно по запаху найдет! Это такая сволочь, вечно на чужое добро лапу накладывает. А ты хочешь? Ну да. За этой картиной наблюдал не только Виталик. Появившаяся уже без корзинки в дверях сеней Янка с недоумением переводила взгляд с сундуков на Ваську и Жучка, которые еще не знали, что хозяйка вернулась с базара. «А это мысль. Так, Васька, пока сплетника дома нет, — тревожно зирая, — сказал Жучок. «Один сундучок действительно припрятать надо, а то от двух у него харя треснет». Тут он увидел застывшую в дверях Янку. «Да ты не волнуйся, хозяйка, мы тебя в долю возьмем». Если он думал таким способом отмазаться, то это была плохая идея. «Ах вы прохиндеи!» Янка метнулась обратно в сени, выскочила оттуда уже с ухватом и начала гонять свою охрану по двору. Виталик тут же сообразил, что лучше повода для примирения не придумаешь. Одним махом перепрыгнул через забор, и Янка с разгону вляпалась в его объятия. «Тебя еще черт откуда принесло!» — пропыхтела она, норовя треснуть своего постояльца ухватом по затылку. Однако трепыхаться в объятиях постояльца, и сделать это было очень трудно. Позиция была уж больно неудобная. «Со сверхсекретной антитеррористической операцией, проведенной агентами только что созданной по приказу царя-батюшки службы», — отчеканил Виталик. — «Отпусти меня. А ты драться больше не будешь? Сейчас эту собаку, страхоморду с котом убью и больше не буду», — пообещала Янка. — «А вот этого делать никак нельзя», — сказал Виталик, отнимая у хозяйки подворья ухват. — «Это еще почему?» — воинственно спросила девушка. — «У меня? Главы этой самой службы? На них большие виды есть. Ну вот и целуйся с этими уродами». «Не, с ними не буду. Мне тебя целовать приятней». Однако чмокнуть ее царскому сплетнику не удалось. Янка сумела вырваться, отскочила назад, и, запнувшийся самый большой сундук, вынуждена была сесть на него, чтобы не брякнуться на землю. — Это что? — сердито спросила она, треснув кулачком по крышке сундука. — Денежки. Гордон подкинул мне немножко. — Наполно заливать, чтоб Гордон по собственной воле... — Тут твоей тетки воля посильнее будет. — Ах, Василиса, и на что тебе денежки подкинули? — продолжила допрос девица. — На бедность! — Виталик любовался рассерженной девицей. В ее присутствии он почему-то не мог говорить серьезно. — И сколько он тебе отвалил на бедность? — Не считал, но должно быть 1020. — Золотых! — ахнул Васька. Может, и больше. Я выбирал самый полный сундук. — Яночка, да это же все надо пересчитать! — взвыл жучок. — И оприходовать! — страстно выдохнул Васька. Пушистые обормоты, забыв, что их только что чуть не благословили ухватом за эти сундучки, уже терлись около Янки. Девушка кинула подозрительный взгляд на Виталика, поднялась и откинула крышку. — Действительно, золото! — удивленно пробормотала она. Жучок, не удержавшись, запустил в сверкающую груду лапы. — О, да тут и в слитках есть! — удивленно пробормотал оборотень, нащупав что-то внутри.